Демба насторожил слух. Ну, так и есть. Это опять в его огород камешек. «Сейчас должна прийти», — сказал Вайнер, и при этом посмотрел на него. «Но простите, какое мне дело, придет Соня или не придет? Разве я здесь нахожусь ради нее?» «Язвительная замечанница, не так ли? В меня метили, не правда ли? Но вы ошибаетесь, господин Вайнер. Вы сильно заблуждаетесь. Совсем иные причины привели меня сюда. Веские причины. Целый ряд веских причин. Надо же мне сказать этим господам, какие важные причины...» Демба откашлялся. «В сущности, вы меня видите здесь, господа, совершенно случайно», — сказал он. «Вообще говоря, я бываю здесь редко. Вы, вероятно, недоумеваете, каким образом я попал сюда». Доктор Фурман оторвал взгляд от газеты. Вайнер отвел папиросу от губ и поглядел на Дембу. Хорват ухмылялся. «Так вот, видите ли, дело объясняется очень просто. У меня были особые причины прийти сюда именно сегодня. Важные причины. Целый ряд весьма важных причин». «Так-с», — произнес доктор Фурман и продолжал читать. «Причины разнообразные», — сказал Демба. Кашлянул, чтобы выиграть время, и стал думать. Но ни одна из разнообразных причин не приходила ему на ум, чтобы выручить его из затруднения. «Дело в том, что ни о каком другом помещении просто не могло быть речи. Между тем, как это, так сказать, напрашивалось само собою уже вследствие его чрезвычайно выгодного местоположения, весьма удобного для всех участников».